«Это правда, генерал?» «Этот человек, — он указал на Сандакана, — малайский князь, ярый враг англичан. Он много раз сражался с ними на берегах Борнео. С ним его войны». «Так, — сказал генерал, — а зачем он приехал сюда?» «Он приехал в Калькутту навестить меня. Сам я несколько лет назад был его гостем. Узнав от меня, что индийцы восстали, он решил примкнуть к нашему делу». «Это так?» — спросил Абу-Хасам, обращаясь к тигру Малайзии. «Да, мой друг сказал правду», — отвечал пират. «Я долгие годы был самым страшным врагом англичан на Борнео. Я много раз сражался с ними в Лабуане. Именно я сверг Джеймса Брука, могущественного Раджу Саравака». «Джеймс Брук?» — воскликнул генерал, кладя руку на лоб, как бы пытаясь вызвать старые воспоминания. «Да-да, это тот самый лейтенант индийской компании, которого я знавал в молодости. Да, мне говорили, что он стал раджи на каком-то малайском острове. Он был англичанин и, стало быть, твой враг». «А этот с лицом европейца откуда приехал?» — спросил он, указывая на Яноса. «Это друг князя. Он тоже ненавидит англичан». «Да». «Только ли англичан?» — спросил генерал, вставая и резко меняя тон. «Что вы хотите сказать этим, генерал?» — с беспокойством спросил Трамальнайк. Вместо ответа старик сказал: «Хорошо. Через 2 или 3 часа вы отправитесь в Дели с сопровождающими, которые привели вас сюда. Но оставьте свое оружие. Его вам возвратят у стен города». «А куда нас поведут?» «Вербовочный пункт», — ответил генерал, делая знак выйти. Трамальнайк и его товарищи вышли и снова оказались среди всадников во главе со знакомым им командиром. «Следуйте за мной, господа», — сказал тот, делая знак своим людям окружить их. «Все в порядке». Бедар приблизился к Трамальнайку и шепнул ему на ухо: «Не доверяйте им. Ваши дела плохи, но мы скоро увидимся». Отряд отправился в путь, когда 2 человека с лицами, полускрытыми огромными тюрбанами, вошли в комнату генерала. «Это они?» — спросил генерал. «Да, мы их точно узнали», — ответил один из них. «Это те, которые ворвались в пагоду Кали, что затопили подземелья и перебили множество наших. Они сторонники англичан». «Это тяжкое обвинение», — сказал старик. «Раз они явились сюда, у них одна цель — захватить нашего главаря и убить его». «Так чего же вы хотите от меня? Или ты обойдешься с ними, как с предателями? Или все туксы, которые есть в Дели и которые готовы умереть за свободу Индии, покинут завтра ваши ряды?» «Люди сейчас слишком ценны для нас, чтобы мы решились их потерять», — сказал старик после минутного размышления. «Нас и так слишком мало, чтобы защищать этот город. Идите, я согласен на все». Глава 30. Вместо того, чтобы отправиться к хижине, где Сандакан и его товарищи оставили своих лошадей, отряд двинулся по другой дороге, которая проходила среди полуразрушенных Бенгали и разоренных садов. Трамальнайк, который был на стороже после предупреждения сипая и очень обеспокоен, боясь чего-нибудь непредвиденного, попробовал расспрашивать командира, Но тот вместо ответа сделал ему знак продолжать путь. «Дружище», — сказал ему Янос, — «мне кажется, что дела идут не слишком гладко». «Так что случилось?» «Не знаю», — ответил бенгалец, — «но думаю, они нас не впустят в Дели». «Неужели они приняли нас за английских шпионов?» — спросил Сандакан. «Это было бы самое скверное», — отвечал Трамальнайк. «Шпионов расстреливают, и с той, и с другой стороны, не особенно разбираясь с ними». «Но ведь они ни в чем не могут нас обвинить», — сказал Янос. «У меня возникло одно подозрение», — вдруг сказал Сандакан. «Какое?» — в один голос воскликнули Трамальнайк и португальцы. «Кто-то видел, как мы разговаривали с Делюсаком?» «Если это так, то беда», — сказал бенгалец. «Не знаю, сможем ли мы выкрутиться». «И у нас в руках нет оружия», — сказал Сандакан. «Даже если бы и было, что нам с ним делать? Вокруг тысячи повстанцев, и большинство из них — солдаты». «Верно, Трамальнайк», — сказал Янос. «Но, может, все кончится хорошо». «Куда нас ведут?» — спросил Сандакан. Отряд остановился перед массивной постройкой, которая когда-то была пятиугольной башней. Но большая часть ее обрушилась, и обломки кучами валялись вокруг. «Неужели это и есть вербовочный пункт?» — спросил Янос. Командир обменялся несколькими словами с двумя часовыми, стоявшими у ворот. Потом сказал Трамальнайку и его товарищам: «Входите. Там вы получите пропуск для прохода в священный город». «А когда мы сможем отправиться?» — спросил Сандакан. «Через несколько часов», — ответил офицер. «Пойдемте, господа». Он зажег факел, который принес с собой, велел открыть массивную дверь и начал подниматься по узкой лестнице, полуобвалившиеся ступени которой были покрыты слоем грязи. «И здесь выдают пропуска?» — спросил Трамальнайк. «Да, на верхнем этаже», — отвечал офицер. «Это скорее напоминает тюрьму». «У нас здесь нет более подходящего помещения. Быстрее, господа, я спешу». Оказавшись на втором этаже, он толкнул тяжелую металлическую дверь и отступил, чтобы пропустить Сандакана и его друзей. Но едва они очутились внутри, как быстрым движением с лязгом захлопнул ее, оставив их в глубокой темноте. Сандакан издал крик ярости. «Каналья! Он нас обманул!» Тяжелое молчание было ответом ему. Даже Янос, которого нелегко было вывести из себя, казался ошеломленным. «Кажется, мы попались», — сказал он наконец. «Черт возьми, неприятный сюрприз! Я этого не ожидал. Ведь мы не сделали повстанцам ничего плохого». «Что ты об этом скажешь, друг Трамальнайк?» «Этот мошенник-генерал просто обманул нас», — ответил бенгалец. «Трамальнайк», — неожиданно сказал Сандакан, — «а нет ли здесь лапы Суй-Отхана?» «Невероятно, чтобы он оказался здесь именно в момент нашего прибытия. И все-таки у меня есть такое подозрение. Скорее, какой-нибудь тукс узнал нас и донес генералу, а будто мы шпионы», — высказал предположение Янос. «Вполне возможно», — ответил Сандакан. «Я даже уверен, что здесь рука душителей. Давайте посмотрим, что можно сделать в этой ситуации», — сказал Янос. «Нас семеро, и мы смогли бы кое-что предпринять». «У тебя есть огнивый труд? — спросил Сандакан. — И даже веревка, которая послужит нам как факел, — отвечал португалец. — И потом, у наших малайцев найдется еще в глубине их карманов. — Зажигай, — сказал Сандакан, — мы как слепые. Янос высек огонь и поджег труд, а затем и веревку. Сандакан поднял ее повыше и огляделся кругом. Они находились в просторной комнате, без всякой обстановки, с четырьмя окнами продолговатой формы, забранными толстыми железными решетками. «Это настоящая тюрьма», — заключил он. «Они выбрали для нас подходящее место», — ответил Янос. «Стены толщиной с добрый метр и решетки, что надо. Хотелось бы знать, чем кончится это приключение. Неужели эти ребята решили пустить нас в расход? Не слишком веселая перспектива». «Подождем, пока кто-нибудь придет», — сказал Сандакан. «Не оставят же они нас надолго без известий и без еды». «Есть еще Бедар, сипай капитана Макферсона», — сказал друг Тремольнайк. «Этот парень сумеет связаться с нами. По крайней мере, на это можно надеяться». «Верно», — ответил Янос, — «а я уже и забыл о нем». «Он мало что может сделать», — сказал Сандакан. «У него нет здесь власти». «Но у него, наверное, есть друзья», — заметил Тремольнайк. «Я доверяю ему». «Постараемся получше устроиться на ночь», — сказал Янос, бросив на пол догоревшую веревку. «До завтра никто не появится. Не имея ни постели, ни соломы, все семеро растянулись на голом полу. Впрочем, достаточно чистым и сухом. Все были так утомлены, что, несмотря на свое беспокойство, вскоре уснули. Когда они проснулись на следующий день, солнце уже начало заглядывать через толстые железные решетки окон. «Подъем!» — скомандовал Сандакан. «Оказывается, даже без постели выспаться можно вполне прилично». «Ничего нового?» — спросил Янос, потягиваясь. «Пока ничего. Они просто на нас наплевали. Не очень-то любезны эти повстанцы. Посмотрим, куда выходят окна». Он подошел к одному и выглянул. Окно выходило на полуразрушенную каменную ограду, заваленную обломками, рядом с которой возвышался густой и тенистый тамаринт. Сандакан уже собирался отойти от окна, когда его внимание привлекла одна ветка на дереве, которая раскачивалась сильнее других. «Обезьяны там, что ли?» — подумал он. Но, вглядевшись получше, он понял, что обезьяна не может раскачивать такую толстую ветку, и заметил среди густой листвы что-то бело-красное, похожее на одежду человека. «Там человек», — сказал он. «Неужели он следит за нами?» «Эй, Тремольнайк!» Бенгалец, который болтал с Яносом, подошел на зов. «Ты был прав, когда говорил, что этот сипай не оставит нас», — сказал ему Сандакан. «Смотри, он спрятался на этом тамаринде и подает нам знаки, которые я не могу понять. Кажется, он хочет что-то сообщить». «Слава Богу!» — воскликнул Тремольнайк. «Это в самом деле Бедар. Если он не осмеливается приблизиться, значит, за нами следят. Ты понимаешь знаки, которые он делает?» «Похоже, он просто советует нам набраться терпения». «Мне всегда не хватало именно этого. Но я предпочел бы что-нибудь посущественнее», — проворчал Сандакан. «Дай понять ему, чтобы он как-нибудь достал нам оружие. Поздно. Бедар уже спрятался. А кто-то, видимо, приближается к башне. Они посмотрели на ограду и увидели двух повстанцев, которые перелезли через нее и спрыгнули среди обломков. «Мне кажется, я уже видел эти два огромных тюрбана», — сказал Сандакан. «Да, вчера вечером после ужина», — отвечал Тремоль Найк. Эти люди сопровождали командира, спрятав лицо. Оба индийца посмотрели снизу на окна, внимательно оглядели стены башни, затем снова перебрались через ограду и исчезли с другой стороны. «Они пришли убедиться, что мы не вырвали решетки и не проломили стены», — сказал Сандакан. «Дурной знак». В этот момент послышался лязг замка. Потом железная дверь со скрежетом повернулась на своих петлях, и появился вчерашний офицер в сопровождении четырех шейхов, вооруженных карабинами, и двух солдат, которые несли корзины. «Как провели ночь, господа?» — спросил он с насмешливой улыбкой, которая не ускользнула от Сандакана. «Прекрасно», — ответил тот. «Смею, однако, заметить вам, что у нас с пленниками обращаются, если и не столь любезно, но более заботливо. Если для нас нет постели, то можно принести хотя бы сухих листьев. Надеюсь, война еще не истребила все ваши деревья». «Вы тысячу раз правы, господа», — ответил офицер. «Но я не думал, что вам тут придется провести всю ночь. Я полагал, что вас расстреляют еще до рассвета». «Расстреляют нас». «Я так думал», — сказал индиец с натянутым смешком. Он, кажется, уже пожалел, что у него вырвались эти слова. «По какому праву здесь расстреливают иностранцев, ни в чем не замешанных?» — спросил Сандакан. «Какие обвинения выдвинуты против нас?» «Я не могу ответить вам, господа», — ответил индиец. «Здесь командует генерал Абу Хасан. Мне кажется, есть люди, которые подталкивают его к тому, чтобы вас расстреляли как можно быстрее». «Кто эти люди?» — спросил Тремоль Найк, подойдя ближе. «Я не знаю». «Тогда я тебе скажу. Это презренные туксы, эти подлые сектанты, которые бесчестят Индию и которых вы совершенно напрасно привлекли под свои знамена». Офицер не ответил, однако по его взгляду было видно, что ему нечего возразить против этого. «Правда, что именно туксы требовали нашей смерти?» — спросил Тремоль Найк. «Не знаю», — пробормотал он. «И вы объединились с этими убийцами?» «Мы уничтожили их логово в болотах Раймангала и тем сослужили Индии великую службу. А вы за это хотите нас расстрелять? Иди и скажи своему генералу, что он не солдат, который сражается за свободу Индии, а убийца». Офицер нахмурился и сделал нетерпеливый жест. «Хватит», — сказал он. «Это не моего ума дело. Мой долг — повиноваться, и больше ничего». Он приказал своим людям поставить на пол обе корзины и вышел со своим эскортом, не добавив ни слова, с громким лязгом захлопнув дверь. «Черт возьми!» — воскликнул Янос, когда они остались одни. «Этот бедняга слегка лишил меня аппетита. Он мог бы сказать нам это и немного позднее. Решительно, этот индиец плохо воспитан». «Они собираются расстрелять нас», — воздел руки к потолку Тремоль Найк. не очень-то приятная вещь. Не так ли, бедный друг? — сказал португалец, которому уже возвращалось его обычное хладнокровие. — Что ты скажешь об этом, Сандакан? — Что эти канали туксы сильнее, чем я предполагал. — А мы-то думали, что перебили их всех. — А вместо этого оказались у них в руках, — друг Янос, — ответил Сандакан. — Если мы не найдем способ выскользнуть отсюда, не знаю, чем кончится эта остановка, которую я не предвидел. — Да, поищем способ уйти, — сказал Янос. — Но только плотно позавтракав, на полный желудок идеи приходят быстрее. — Удивительный человек! — воскликнул Трэмль Найк. — Ничего его не выбивает из колеи. — Нужно смотреть на вещи философски, — ответил португалец, смеясь. — Разве на нас уже навели ружья? — Нет еще. — А значит? — Янс, мой предохранительный клапан, — сказал Сандакан. — Сколько раз я обязан был даже своей жизнью, его рассудительности и хладнокровию. — К дьяволу болтовню! — воскликнул Янос. — Посмотрим лучше, что нам принесли эти мошенники. Черт побери! Вот еще одна мысль, которая лишает меня остатков аппетита. — Какая? — спросили в один голос Сандакан и Трэмль Найк. — А что, если эти продукты отравлены? «Какая странная мысль!» — воскликнул Сандакан. «Если бы они захотели избавиться от нас, кто бы им помешал расстрелять нас?» «Наверное, ты прав», — ответил Янос. Он открыл корзины и извлек оттуда лепешки, жареную антилопу, рис, приправленные рыбы, бутылку пальмового вина и даже сигареты. «Они довольно щедры», — сказал он. Неплохое меню для приговоренных к расстрелу. И забыв о своих страхах, он с аппетитом вонзил зубы в лепешку. «Канальи!» — заорал он тотчас, скривившись. «Они положили туда камни. Я едва не сломал зуб». «Камни?» — воскликнул Сандакан. «Там внутри что-то твердое. Посмотрим». Он взял лепешку и разломал ее надвое. С удивлением он увидел внутри патрон, торчащий в нем среди мякиша. «Ого!» — воскликнул он. «Что это такое?» Янос проворно завладел патроном, разглядывая его с живейшим любопытством. «Внутри должно что-то быть», — сказал он. — Я тоже так полагаю, — ответил Сандакан. — Может, это положил Бидар? — спросил Трэмль Найк. — Посмотрим, посмотрим, — пробормотал Янос. Он вынул патрон и достал из гильзы маленькую бумажную трубочку. «Так, — Так-так, — сказал он. И осторожно, чтобы не порвать бумагу, развернул записку. В ней было всего несколько слов, написанных голубыми чернилами. «Это по-индийски», — сказал он. «Возьми, Трэмль Найк, ты скорее прочтешь». «Здесь только три слова», — ответил бенгалец. «Читай. Ждите сегодняшнего вечера». «И больше ничего?» — спросил Сандакан. «Нет». «Даже подписи нет?» — Ничего, Сандакан. Кто бы мог прислать нам эту записку? — Только один человек — Бидар. — Ждите сегодняшнего вечера, — повторил Янс. — Он что, решил перепилить решетки на наших окнах? — Как бы то ни было, у нас есть надежда, — ответил Сандакан. «Великая удача, что мы его встретили. Я щедро вознагражу этого человека, если он поможет нам. Ждите вечера». лишь бы нас не расстреляли до вечера, с сомнением сказал Янос. Обычно это делается по утрам, заметил Трамальнайк. Наверное, они решили повременить с нами. И все же не верится, что они расстреляют нас, даже не выслушав доводов в нашу защиту, — сказал Сандакан. Им некогда разбираться с нами, мой дорогой Сандакан. Чего ждать от людей, которые пару недель назад жестоко расправились с европейцами, не пощадив ни женщин, ни детей? Кто мы для них? Шпионы. А значит, люди, которых в военное время ставят к стенке без церемонии даже и в более цивилизованных армиях. Но пока мы все-таки еще живы. Воспользуемся этим, чтобы прикончить мой запас сигарет. И этот храбрец, не беспокоясь больше о завтрашнем дне, неторопливо, со вкусом, раскурил сигарету, наслаждаясь изысканным ароматом манильского табака. В течение дня не произошло ничего особенного. Никто не входил в тюрьму. Только за оградой опять появились два индийца в огромных тюрбанах, которые произвели столь же тщательный осмотр, как и утром. Солнце уже заходило, когда вошел офицер в сопровождении своей охраны и двоих индийцев, которые принесли ужин. Ну что же, они убедились, наконец, что мы не английские шпионы? — спросил его Сандакан, как только тот вошел. Боюсь, наоборот, — ответил офицер, потемнев лицом. Значит, нас расстреляют завтра на рассвете, — осведомился Янос совершенно спокойным голосом. Не знаю. Впрочем, не стесняйтесь, продолжайте. Мы люди не очень впечатлительные. Офицер посмотрел на пленников с удивлением. Это спокойствие людей, уже приговоренных к смерти, изумляло и озадачивало его. «Вы думаете, я просто пугаю вас?» — спросил он. «Ни в коем случае, любезный», — ответил Янс. «Вы военный?» «Мы не женщины, вот и все. Если бы я был генералом, то, клянусь, пощадил бы вас», — сказал офицер искренне. «Жалко убивать таких храбрых людей». «Скажите», — перебил его Сандакан, — «нас расстреляют без суда?» «Кажется, так». «Какие же улики имеет генерал, чтобы не верить тем, кто пришел сражаться бок о бок с вами?» «Кажется, кто-то предоставил ему доказательства». «Что мы шпионы?» «Я этого не знаю, господа. Лучше отдохните пока и окажите честь этому ужину. Тут есть даже пирог, который вам посылает один сипай. Он знает одного из вас по прежней службе». «Бедар?» — спросил Трамальнайк. «Да, Бедар». «Поблагодарите его от нашего имени», — сказал Янос, «и передайте ему, что пирог обязательно будет съеден». Офицер сделал знак своей охране и вышел с грустным лицом. Ему и в самом деле было не по себе от сознания, что таких людей собираются расстрелять без суда и следствия. «Пирог, посланный Бедаром», — воскликнул Янос, когда дверь закрылась. «Посмотрим, что в нем такого, что может нам пригодиться». Он осторожно открыл корзину и вытащил аппетитный пирог в форме башни с блестящей золотистой коркой, украшенной засахаренными ананасами. «Черт побери!» — сказал португалец, вдыхая его запах с видимым удовольствием. «Вот не думал, что индийцы такие искусные кондитеры, и что мы найдем здесь подобный шедевр». «Он должно быть куплен в городе», — сказал Трамальнайк. «Однако любезный человек этот Бедар». «Скорее хитрый, чем любезный», — сказал Сандакан, беря вилку и собираясь приподнять верхнюю корочку пирога. Тут наверняка что-нибудь запрятано. Он осторожно снял корочку и тут же издал крик удивления и радости. «Ого!» Так я и думал. Башня была пуста. Но на дне виднелись какие-то предметы, которые Сандакан поспешил извлечь. Это был большой моток шелковой веревки, не толще простого шнура, но очень прочный, способный выдержать человека, 4 пилки и, наконец, 3 ножа. Последним он достал листок бумаги, на котором по-индийски было написано несколько слов. «Читай», — сказал он, передавая листок Трамальнайку. «Это от Бидара», — ответил бенгалец. «Что за парень? Ну и молодец». «А что он пишет?» — спросили нетерпеливо Янос и Сандакан. «Что ночью придет к башне, где будет ждать нас и держать наготове слона, чтобы облегчить нам бегство». «Как он смог найти слона?» — воскликнул Янос. «Вероятно, нанял его в Дели», — ответил Трамальнайк. «Это дело несложное. Если есть несколько сот рупий, сумма небольшая, которую может владеть и Сипай, и которая принесет ему 100 раз больше, если ему удастся спасти нас», — сказал Сандакан. «К счастью, генерал не велел нас обыскать». «У тебя достаточно алмазов?» — спросил Янос. «В резерве у нас есть и мой запас». «Резерв держи при себе», — сказал Сандакан. «Я еще могу заплатить 40 тысяч с закрытыми глазами. Но хватит болтать. Солнце зашло. А дела впереди еще много. Индийские пилы стоят английских, пробуя их ногтем», — сказал Янос. «Решетки падут 2 часа. Они подошли к окну и внимательно посмотрели, не наблюдает ли за ними кто-нибудь со двора. «Никого», — сказал Сандакан. «Они нас даже не подозревают». «Перекусим и за работу», — весело сказал Янос. «Воздадим-ка честь этому роскошному пирогу. Надеюсь, изнутри он не сильно пропах железом. За стол, друзья, а затем к решеткам». Глава 31. Охота на тигров Мампрачима. Через 1/4 часа, снова убедившись, что никто не следит за ними со стороны ограды, малайцы энергично атаковали толстые решетки одного из окон, неутомимо и с яростью перепиливая их. Сандакан, Янос и Трамальнайк, чтобы снаружи не было слышно визга железа, принялись петь и громко разговаривать. Предосторожность может быть и излишняя, поскольку башня казалась совершенно необитаемой. Конечно, у входа стояли часовые, но едва ли оттуда они что-то могли услышать. Бидар, видимо, был неподалеку. Уже 3 раза легкий свист доносился в молчании ночи со стороны Тамаринда. Возможно, храбрый сипай, как и утром, притаился там среди густой листвы, чтобы наблюдать и помочь заключенным в случае надобности. К 11 часам уже 2 прута были вырваны, и не хватало еще одного, чтобы образовалось достаточно широкое отверстие. Сандакан, Янос и бенгалец сменили уставших малайцев, чтобы ускорить работу. Оставалось 1/4 часа до полуночи, когда мощным усилием Сандакана был вырван последний прут. «Путь свободен», — сказал тигр Малайзии, полной грудью вдыхая свежий ночной воздух. «Нам осталось лишь бросить веревку и вооружиться этими прутами, которые пригодятся в случае чего», — добавил Янос. «Одним ударом такого можно убить человека. «Они не помешают», — отвечал Сандакан. Он взял моток, размотал веревку и выпустил один конец наружу, а другой привязал к оставшемуся пруту, предварительно проверив его на прочность. Затем засунул за пояс один из ножей и вылез в окно, сказав напоследок: «Следите за дверью». «Никто не войдет, пока вы все не спуститесь», — ответил Янс. Он взял один прут и встал у двери. «Я составлю тебе компанию», — сказал Трамальнайк. «Черт возьми!» «Что там?» — спросил Сандакан, уже ухватившись за веревку. «Мне кажется, кто-то поднимается по лестнице. Подоприте дверь и не давайте войти. Слишком поздно». За дверью замелькал свет, и послышался голос офицера. «Приготовимся схватить его», — сказал Сандакан, влезая обратно и вооружившись прутом. «Ко мне, малайцы». Четверо матросов встали рядом с ним, готовые к отчаянной схватке. «Сандакан», — сказал в этот момент Янос, который никогда не терял хладнокровия, — «предоставь это дело мне. Ложитесь все и притворитесь, что спите. Я один пошлю к дьяволу этого вечного зануду. А схватка нас до добра не доведет». «Хорошо», — согласился Сандакан. «Но мы будем наготове». Едва они улеглись вдоль стены, спрятав под себя ножи и пруты, как появился офицер с зажженным фонарем в руке в сопровождении солдат с обнаженными саблями. Янос поднялся, ворча и ругаясь, как человек, которого потревожили во время сна. «Черт побери! Неужели нельзя поспать даже в последнюю ночь?» — начал он. «И что это за проклятая страна, где никому никогда не дают покоя? Что вам еще нужно от нас? Напомнить, что завтра утром нас расстреляют? Новость не слишком свежая, чтобы мешать людям спать из-за этого». Индиец выслушал этот поток слов с легким удивлением. «Простите», — сказал он наконец, — «я не говорил вам этого наверняка. Это было просто мое предположение». «И что дальше?» — спросил Янос, нахмурив лоб. «Что генерал поручил подтвердить вам это и спросить, не желаете ли вы чего-нибудь? Скажите этому зануде, что нам нужен только хороший сон. Слышите? Мои товарищи давно храпят. Так предупредите их. Идите к дьяволу». Сказав это, Янос снова улегся, ворча и ругаясь. Офицер еще немного постоял в замешательстве, но, видя, что никто даже головы не поднял, робко пожелал им всем доброй ночи и ушел, осторожно закрыв дверь. «Чтоб тебя холера взяла», — сказал Янос, вставая. «Рано собрался отправить нас на тот свет, негодяй. Твоя рассудительность и твое хладнокровие стоят в 1000 раз дороже моей горячности», — пожимая ему руку, сказал Сандакан. «Я бы сейчас бросился на них с железным прутом и погубил бы все дело». «Я твой противовес», — ответил, смеясь, португальец. «Поторопимся, а то Бедар, боюсь, заждался нас». Сандакан вылез в окно, схватился за веревку и соскользнул на землю без малейшего шума. Он огляделся вокруг, сжимая прут, но вокруг было тихо. Тогда он свистнул слегка, чтобы предупредить товарищей, и вскоре к нему присоединился Янос, а за ним и Трамальнайк. Малайцы спустились, в свою очередь, один за другим. «Где же Бедар?» — спросил Сандакан. Едва он произнес этот вопрос, как увидел, что на ограде появилась человеческая фигура. — Это ты, Бедар? — окликнул в полголоса Тремольнайк. — Я, — ответил тихо Бедар. — Никого нет? — Нет, но поторопитесь. Скоро явятся два тукса. Беглецы перебрались за ограду и последовали за сипаем, который ускорил шаг. — Куда ты ведешь нас? — спросил его Тремольнайк. — В лес, господин, — ответил сипай. — Там у меня слон. — Как тебе удалось достать его? — Я взял его на время у моего друга в Дели. Его привели сюда 3 часа назад. — И куда ты нас отвезешь? — Сделаем петлю, чтобы запутать следы. Потом вы попытаетесь войти в город. Охрана не слишком сильна. Ты сказал о 2 туксах. Кто они? Это те 2, которые прятали лиса. Они узнали вас и потребовали вашей смерти, угрожая в противном случае увести всех сектантов, примкнувших к восстанию. И Абу уступил? Туксы очень влиятельны, и в Дели их много. — Поторопитесь, господа, нас могут преследовать. — Кто? — спросил Сандакан. — Эти 2. — Они крепко следят за вами, и каждые 2-3 часа подходят к башне. — Тогда бегом, — сказал Янс. — Мне совсем не улыбается вновь попасть в руки старого мошенника, хоть он и генерал. В ночной тьме они незамеченными добрались до леса. Бедар быстро сориентировался и углубился в чащу, следуя по едва заметной тропинке, петлявшей среди кустов и деревьев. Он беспокоился и часто оборачивался, явно побаиваясь погони. Так они шли 1/4 часа, пока не достигли поляны, посреди которой темнела какая-то огромная масса, колыхавшаяся во мгле. «Вот слон», — сказал Бедар. Погонщик, который стоял рядом со слоном, подошел к нему, явно встревоженный. «Только что здесь были 2 человека, которые расспрашивали меня, кого я жду. И что ты им ответил?» «Что жду одного господина из Дели, который отправился к Абу Хасаму». «Ты правильно сделал», — одобрил Бедар. «А как они выглядели? У них были огромные тюрбаны?» «Да, хозяин. И лица прикрыты». «Это были те самые туксы», — сказал Бедар, обернувшись к беглецам. «Быстрее, господа, садитесь в паланкин». «А ты поедешь с нами?» — спросил Тремольнайк. — Да, чтобы помочь вам при входе в город, — ответил храбрый сипай. — Я сяду за погонщиком. Тремольнайк и все остальные быстро забрались в просторный и удобный паланкин. Весьма кстати оказался и 10 карабинов, прислоненных к его бортам. — По крайней мере, мы теперь не безоружны, — сказал Сандакан, беря в руки один из них. А под ногами боеприпасы, — добавил Янос, нагнувшись. — Молодец, Бедар, позаботился обо всем. — Вперед, Джуба, — сказал в этот момент погонщик. — И пошевеливайся. Получишь 2 порции сахара. Слон, к которому были обращены эти слова, махнул хоботом направо, махнул налево и, шумно вздохнув в воздух, тронулся в путь, сотрясая землю своими огромными ножищами. Но не успел он пройти и 20 шагов, как гуще заросли сверкнули 2 вспышки, и ночную тишину разорвали выстрелы. Пуля просвистела над головой Сандакана, не задев его. — Ах, канали! — воскликнул пират с ожесточением. — Огонь, друзья! Мгновенно последовал ответный залп, но больше никаких звуков со стороны зарослей не доносилось. «Не останавливайся, погонщик!» — крикнул Бедар. «Хорошо, хозяин!» — отвечал тот, ударив своим жезлом по голове исполина. Слон продолжал свой бег. Широкой грудью он раздвигал густые заросли, легко находя дорогу в темноте. «Нас не догонит и лошадь», — сказал Янос, крепко держась за борт паланкина, чтобы не вылететь наружу. «Если слон не выдохнется, через час мы будем далеко». «А что, если туксы организуют погоню?» — спросил Трамальнайк, обращаясь к Бедару. «Это возможно», — отвечал Сипай. «Правда, у нас большое преимущество, и слон — сильный бегун». «А в лагере есть слоны?» «Да, несколько». «На них они могут преследовать нас», — сказал Сандакан. «На этот случай», — ответил Сипай, — «я купил сотню пуль с медными наконечниками». «На слонов?» — спросил Сандакан. «Да, господин. Мы ими воспользуемся в случае надобности». Лес начинал редеть, облегчив бег исполина. Это животное обладало необыкновенной выносливостью и силой, не замедляя бег уже целый час. Наконец, последним броском слон вырвался на широкую равнину, лишь кое-где поросшую бамбуком и кустарником. — Где мы? — спросил Сандакан у Бедара. — К северу от Дели, — отвечал Сипай. — Мы обогнули лагерь, чтобы запутать следы. — И куда мы направимся? — В джунгли, по берегу Джамны. — А там подождем, пока наши преследователи устанут искать нас. — Я предпочел бы сразу войти в город, — сказал Сандакан Тремальнайку. — Мне не терпится увидеть Сирдара. — Разумнее повременить с этим, — ответил бенгалец. — Не найдя нас, туксы организуют поиски в Дели. А мне бы не хотелось попасться в их лапы еще раз. — Верно, — сказал Янос. — Второго Бедара нам уже не найти. — Лишь бы добраться туда, — с угрозой сказал Сандакан. — Это точно, — присоединился к нему португалец. — Если эта собака Сой-Отхан еще там, мы заставим его пережить очень неприятный момент. — Джамна, — сказал в этот миг Бедар. — Довольно широкая река пересекла равнину, мерцая в ночной мгле. Слон так резко остановился у воды, что едва не вышвырнул беглецов из паланкина. — Мы переправимся на тот берег? — спросил Янос. — Да, господин, — отвечал Сипай. — На том берегу начинаются джунгли. — Тогда вперед, если тут имеется брод. Джуба раздвинул хоботом ветви деревьев, опустил конец его в реку и пощупал дно, как бы проверяя его. Удовлетворенный этим осмотром, он решительно вошел в воду, пыхтя и отдуваясь. «Что за умные и осторожные животные?» — сказал Янос. «Я не перестаю удивляться им». Дальше от берега вода становилась довольно глубокой и течение быстрым, но казалось, ничто не может сбить с ног эту глыбу, прочную, как скала.